Глава 17. Зельда. Когда в 4 часа Милош забирает меня у дома, мое перевоплощение завершено. «Выглядите сногсшибательно, мисс Зельда», — говорит он, придерживая мне дверь автомобиля. «Милош, я просто Зельда», — отвечаю я. «Каждый раз мне приходится напоминать ему, что мы друзья. Я бы не сказал, что просто». Поправляет он и поворачивает зеркало заднего вида так, чтобы меня видеть, а потом подмигивает. «Спасибо, что подвозишь меня. То, что меня всегда отвозит Милош, делает эти поездки намного легче». «Не за что», — произносит он и встраивает машину в поток транспорта. Скрестив ноги, удобнее устраиваюсь на заднем сиденье. Босоножки на шпильках я сняла. По дороге Милош рассказывает, что нового произошло в поместье Редстоун Лори. Ничего стоящего внимания. Как дела у служащих? Если верить слухам, Агнес влюблена в садовника. И тяжело ли его жена переносит беременность? Не хуже, чем 2 предыдущие. А вы как поживаете? Задает вопрос он с интересом, поглядывая на меня через зеркало заднего вида. Хорошо, Милош. Вы же меня знаете, откликаюсь я. Нравится учеба? Нравится, да. Немного поколебавшись, соглашаюсь я. Но мне не удается его обмануть. Он знает, что я не договариваю. Не хотите поговорить об этом? Вы довольны своей работой? Вместо ответа спрашиваю я. Я доволен тем, что сегодня вечером могу провести немного времени с вами. И что я в состоянии обеспечивать семью. Так что не хочу жаловаться. Я кажусь себе дурой. Самореализация – это привилегия. «Думаю, мои проблемы довольно эгоистичны, признаюсь я». «Это ваше право», — произносит Милош. «Не хотите поговорить со мной о ваших эгоистичных проблемах?» «Я не знаю, куда это все приведет», — объясняю я. «Меня интересует все и ничего. У всех в моем окружении есть увлечение, только у меня нет. Такое ощущение, что я немного провисаю». Он улыбается мне в зеркале заднего вида. «По-моему, вам не стоит беспокоиться. Вы так молоды. У вас еще много времени, чтобы найти свое увлечение. Я лишь надеюсь, что когда момент настанет, вы никому не позволите вас в чем-то убедить. Я тоже надеюсь. Киваю, но в горле у меня образовался комок. Мне все кажется неправильным. Я трачу время на вещи, которые для меня ничего не значат. В данный момент еду на свидание с незнакомцем, чтобы родители и дальше обеспечивали мое бесцельное существование. Хотя при мысли о Малике сердце грозит выскочить из груди. Я обманываю его, себя и родителей. Разве что последнее не вызывает у меня угрызений совести. «Помните?» – спрашивает Милош и включает стереосистему. Стоит зазвучать первым тактом «Take on me» группа «Аха», мы оба расплываемся в улыбке. Это наша песня. Каждый раз, когда Милош забирал меня из школы, мы слушали ее на полной громкости и подпевали во все горло. Так же делаем и сейчас. В припеве мы никогда не вытягиваем последнюю высокую ноту. Но не в этом смысл. Смысл в том, чтобы подурачиться и на пару минут забыть о школе, семейных проблемах или благотворительных вечерах. Через полчаса мы приезжаем на место. Это 5-звездочный отель в глуши, который притворяется историческим зданием. Милош, выйдя из автомобиля, обходит его и открывает мне дверцу. Меня тошнит от этой услужливости, но я не могу запретить Милошу проявлять ко мне учтивость. В босоножках на высоких каблуках я шагаю по расстеленной красной дорожке к залитому теплым светом холлу. Не хватает только репортеров, которые выкрикивали бы мое имя. Я так сосредоточена, чтобы не запутаться в платье, что поднимаю взгляд лишь тогда, когда становится слишком поздно. «Сестренка?» – произносит хорошо знакомый голос. Перед стеклянной дверью стоит мой брат Себастьян и курит. «Не знала, что ты тоже здесь». В легкой растерянности признаюсь я. То, что придется провести вечер в компании матери и неизвестного кавалера, и без того ужасно. «Я сопровождаю маму», — отвечает он. «Она взбесилась, потому что папа не смог или не захотел. Чем она тебя подкупила? Любопытствую, зная, что Себастьян никогда ничего не делает по доброте душевной. Брат делает затяжку и ухмыляется. Она достанет мне номер Лорен Фицджеральд. Я закатываю глаза. Лорен Фицджеральд – это дочка-модель одного из знакомых родителей. «Сиськи огонь», – заявляет он, бросив взгляд на мое декольте. «А ты явно идешь all-in?» «All-in. Ва-банк. Английский». «Заткнись», – огрызаюсь я, мечтая врезать ему сумочкой. Но вместо этого протискиваюсь мимо брата внутрь. «Да, давай, иди туда. В любом случае, невежливо так долго лишать будущего мужа этого зрелища». В холле я поворачиваю туда, куда указывает большая табличка, на которой крупными буквами с завитушками написано «Благотворительный прием форсайтов». На пороге огромного бального зала мне приходится несколько раз моргнуть, чтобы привыкнуть к яркому свету. Все выдержано в белом цвете. Круглые столики с белыми скатертями украшены белыми цветами и белыми свечами в серебряных подсвечниках. На стульях белые чехлы и несколько высоких барных столиков по краям зала застелены белыми скатертями. Светлый деревянный пол блестит в свете люстр, а группа на сцене играет свинг. Не ожидала такого на этом мероприятии. Я скорее ждала струнный квартет. Около двери на подставке в форме мольберта находится план рассадки. Мне требуется пара секунд, чтобы в нем разобраться. Имена гостей перечислены с краю в алфавитном порядке, а рядом значатся номера столиков. Всего 20 столов, за каждым по 10 человек. Я изучаю список, и какие-то фамилии кажутся знакомыми. Члены семьи Редстоун Лори сидят за столом номер 7. Я прохожу мимо дам в бальных платьях и мужчин в смокингах, которые с энтузиазмом обмениваются любезностями. И издалека узнаю маму, которая сидит ко мне спиной. Ее волосы собраны в замысловатый пучок. Длинная, тонкая шея украшена нитью жемчуга. Обтягивающее черное платье расшито жемчугом на талии, выгодно подчеркивая стройную фигуру. «Привет, мам!» Здороваюсь я, оказавшись у нашего столика. «По пути было много пробок?» — спрашивает она, повернувшись и оглядывая меня с ног до головы. «Нет, вообще-то мы хорошо добрались». «Тогда тебе следовало быть здесь еще 10 минут назад», — едко замечает она. «По крайней мере, как вижу, ты воспользовалась моим советом». Довольно кивнув, мама, как кажется, слишком долго задерживает взгляд на моем вырезе. Мне неприятно, что взгляды окружающих притягиваются к моей груди. Хочется чем-нибудь прикрыться. На спинке стула слева от мамы висит чей-то пиджак. Соседнее место – мое. Это означает, что пиджак будет моим кавалером. Парой на этот вечер, которую мне выбрала мама. Прежде чем успеваю взглянуть на лежащую на столе карточку с его именем, стул отодвигается. Я поднимаю голову, и у меня замирает сердце. Джейсон? Мой личный враг, с которым я почти каждую неделю затеваю споры на политические темы, садится рядом со мной. «Привет!» — с усмешкой говорит он. «Ты выглядишь иначе?» Его взгляд медленно спускается от моих волос к лицу, а затем к декольте, где задерживается на некоторое время. «Не могу сказать, что мне это не нравится», — добавляет он. «Не могу сказать, что меня это интересует». Парирую я и тянусь к бокалу с шампанским, который только что великодушно поставили передо мной. «Эй!» — продолжает парень и протягивает мне свой бокал, чтобы чокнуться. «Не будь такой колючей. За приятный вечер». «Конечно», — отвечаю я и делаю большой глоток. «Поверить не могу, что мой кавалер Джейсон. Меня мутит от того, что моя студенческая и семейная жизнь переплелись. Теперь ему слишком много обо мне известно. Как, черт возьми, он связан с моей матерью?» «Вы уже знакомы?» — вмешивается она. «Я тоже учусь в университете Перли. У нас одна общая дисциплина», — поясняет Джейсон. «Она не дает мне расслабляться». Он кладет руку мне на плечо и расплывается в улыбке. мне бросаются в глаза его идеальные зубы. Он определенно находится слишком близко. «Охотно вам верю, Джейсон», — смеется мама. «Зельда очень оригинальна». Я делаю еще один глоток шампанского, а Джейсон повторяет. «Оригинально? Это точно». Он посмеивается, будто не воспринимает мою мать всерьез. «Ну, хоть так». «Как получилось, что вы попали в Перли?» — задает вопрос мама. «Имейте в виду, что сын таких родителей, как мои, должен учиться в университете получше?» — спрашивает Джейсон, и мне почти нравится, что он так открыто ей отвечает. «В Перли великолепная футбольная команда. Это было приоритетом при выборе». Мама кивает. «Интересно», — произносит она. «Затем. Прошу меня извинить, я отойду на минуту. Наверное, увидела кого-то из своих невыносимых подруг и хочет покрутиться перед ними, чтобы продемонстрировать, что похудела еще на несколько килограммов. Разрешите снова наполнить ваш бокал?» Подает голос официант у меня за спиной. «Делайте это в любой момент», — отзываюсь я. «Можете не спрашивать, просто постоянно доливайте». «А знаете что?» — встревает Джейсон. «Оставьте нам бутылку». Он дружелюбно кивает официанту, когда тот наливает нам шампанского, а потом ставит бутылку между нами. «Никогда бы не подумала, что ты умеешь быть таким дальновидным. Обычно ты ведешь себя как человек, который ни на секунду не сдерживает свой мысленный пердеж. Запомни, Зельда, никогда не стоит меня недооценивать». Джейсон улыбается, и мы чокаемся. «Итак, расскажи, что не так с твоим видом. Почему в университете ты выглядишь как бездомная, которая упала в бочку с краской? Чтобы сохранить мирную обстановку за столом, я не буду обращать внимания, насколько нахально звучит твой вопрос и как неуместна его формулировка. Это, Джейсон, так далеко от моей индивидуальности, как безусловный базовый доход от твоих идеалов». Безусловный базовый доход – социальная концепция, согласно которой государство должно регулярно выплачивать своим гражданам определенную сумму денег. Предполагается, что выплаты нужно осуществлять вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнять какую-либо работу. Так население сможет быстрее развиваться, уделять больше времени образованию и творчеству, повысится общий уровень жизни. «Пожалуйста, давай как-нибудь переживем этот вечер, а потом забудем, что мы здесь встречались». Он в недоумении смотрит на меня. «Извини, я правда не собирался тебя обидеть. Лишь хотел пошутить. Судя по всему, не получилось. И я не считаю, что нам надо забывать об этой встрече. Мы вполне можем хорошо провести время вместе. Посмотрим», — отвечаю я и позволяю себе еще один глоток шампанского. «Думаю о Малике. О нашем завтрашнем свидании. Нужно продержаться до полуночи, и Милош отвезет меня домой. Когда выносят закуски, все возвращаются за столы. Между мамой и Себастьяном завязывается несерьезный разговор о его учебе. Остальные люди за нашим столом, которых я никогда раньше не видела, но которых, похоже, знает мать, коротко представляются, после чего вновь поворачиваются к своим собеседникам. У меня нет другого выбора, кроме как общаться с Джейсоном. Впрочем, тот оказывается куда более интересным и приятным парнем, чем я предполагала. Он забавный и обаятельный, и вскоре мы пытаемся превзойти друг друга в рассказах о самых скучных мероприятиях, на которых когда-либо бывали. Он выигрывает благодаря истории о чаепитии у его бабушки, которая вместе со своими подругами критиковала служащих в туре, пока Джейсон не уснул за чайным столом. От смеха я чуть не давлюсь террином из гусиной печени в трюфельном маринаде. Террин. Блюдо французской кухни готовится из овощей, мяса, птицы или рыбы и представляет нечто среднее между паштетом, рулетом и запеканкой. «Надеюсь, ты не сильно жалеешь, что приходится проводить этот вечер со мной», — внезапно говорит Джейсон во время основного блюда. «У тебя был такой шокированный вид, когда я сел рядом». Смутившись, откликаюсь я. «Нет, все в порядке. Но я была не готова тебя тут увидеть. Замечаю, что краснею. Мне стыдно, что так глупо повела себя с Джейсоном. С другой стороны, не могла же я знать, что и он умеет быть милым. В конце концов, до этого вечера он проявлял себя как заносчивый придурок. «В порядке – это лучше, чем ничего», – подмигнув мне, говорит Джейсон. «Нет, я не это хотела сказать. Я ненавижу такие мероприятия». «Тогда почему ты на них ходишь?» – спрашивает он. И у меня складывается впечатление, что ему и правда интересно. Чтобы избегать конфликтов, думаю. Джейсон с пониманием кивает. На десерт подают, а как же могло быть иначе с моим везением, сорбет. Сорбет из манго с водкой и черным перцем. «Это даже не настоящий сорбет», — громко говорю я. Еще один прикидывается, что он лучше, чем есть на самом деле. «Что, прости?» — переспрашивает Джейсон. «А, ничего!» Отвечаю, но делаю мысленную пометку рассказать об этом Малику. А в следующий миг с болью осознаю, что нужно будет тщательно выбирать, что ему рассказывать, чтобы не обидеть. «Не хочешь потанцевать?» — предлагает Джейсон после того, как уносит десертные вазочки. «А я об этом не пожалею?» — откликаюсь я. «Это ты выяснишь только, если попробуешь». Он одаривает меня плейбойской улыбкой, затем встает и протягивает мне руку. Играет группа «Levin Rose». Элегантно двигаясь, Джейсон мягко тянет меня на танцпол, где танцует и мама с другом-адвокатом моего отца. Джейсон ведет, и я должна признать, знает, что делает. Умелые движения, гибкие бедра. И не похоже, чтобы это требовало от него малейшей концентрации. Непринужденно он поворачивает меня сначала влево, потом вправо. Его руки у меня на пояснице держат крепко, но не вызывают дискомфорт. «Вау!» — говорю я. «Ни за что бы не подумала, что ты умеешь танцевать». «Да, я полон сюрпризов». Все мои сомнения по поводу Джейсона развеялись в воздухе. Меня почти охватывает ощущение свободы из-за того, что теперь есть кто-то, кто знает мою тайну и сам живет в двух мирах. Даже если его миры, вероятно, не так разительно отличаются друг от друга. В любом случае, у меня появляется чувство, что можно быть более самой собой в кругу, где ценится исключительно внешняя видимость. Мы танцуем еще две песни, и я по-настоящему получаю удовольствие, хотя обычно принадлежу к числу тех, кто дико скачет туда-сюда, вместо того, чтобы позволять парню вести. Когда группа начинает исполнять медленную версию «Dream a little dream of me», я уже устала. Хочется сделать глоток вина. Снова создать расстояние между мной и Джейсоном. Но тот притягивает меня ближе. Прикрыв глаза, спрашиваю себя, хочу ли этого. Но кажется, все хорошо. И это всего лишь танец. Тем не менее, я стараюсь слегка отодвинуться от него. Но после первого же медленного вращения наши тела опять прижимаются друг к другу. «Слишком близко», — говорю я. «Да ладно тебе! В медленных танцах так надо», — с улыбкой отвечает Джейсон. «Я чувствую действие вина. Не сильное. Я не пьяна. Но подозреваю, что будь абсолютно трезва, давно бы вернулась за стол». «Но это последний танец», — произношу я. «Потом мне нужен перерыв». «Все, что пожелаешь», — соглашается Джейсон, спуская ладонь чуть ниже по моей спине. «А это еще что такое?» С легким раздражением спрашиваю я. «Что ты имеешь в виду?» С наигранной невинностью смотрит он на меня. «Тебе прекрасно известно, что я имею в виду», — шиплю я. «Твоя рука!» «Ты об этой?» Дерзко откликается Джейсон, и его пальцы ползут еще ниже, медленно и чувственно, как он, наверное, делал с другими партнершами по танцам. «Убери ее с моей задницы, или я врежу тебе по яйцам!» Спокойно цежу я сквозь зубы. Он отпускает меня, делает в танце два шага назад и изображает джазовые ладошки, растопыривает пальцы и трясет ладонями, заставляя меня рассмеяться. «Знаешь, в чем твоя проблема, Джейсон?» Начинаю, когда его рука вновь ложится мне на спину. «В чем?» — любопытствует он. «В том, что ты заносчивый говнюк, которому никто никогда не указывал на границы. Никто, кроме тебя». Говорит он мне на ухо, когда после поворота снова ловит свои объятия. Я рада, что песня подошла к концу. Вывернувшись из рук Джейсона, иду обратно к столу. «А вы красивая пара», — замечает моя мать с улыбкой, которая так и сочится самодовольством. «Не будь такой самоуверенной, мам», — советую я, отпивая глоток вина. Когда вечер близится к завершению, и супруги Форсайт заканчивают усыпляющую речь о своем благотворительном фонде, я отправляю сообщение Милошу. Через 5 минут он заберет меня у входа. Меня охватывает облегчение от того, что этот кошмар позади. Ноги в мозолях, а голова чешется под париком. Я прощаюсь с матерью Себастьяном. Брат не обращает на меня внимания, так как общается с блондинкой, на лице которой, похоже, не осталось ничего натурального. «Я провожу тебя», — говорит Джейсон. «Не надо, я сама справлюсь». «Знаю». Но как твой кавалер этим вечером хотел бы убедиться, что тебе не придется стоять одной на холоде, в случае, если снаружи образовалась очередь и пройдет время, пока твой водитель сможет подъехать. С неохотой я позволяю Джейсону взять меня под локоть и увести в сторону выхода. Сильно похолодало, и он накидывает свой пиджак мне на плечи. «Спасибо», — бормочу я, высматривая Милоша. Джейсон оказывается прав. Некоторые гости тоже решили уйти до официального окончания мероприятия. «Послушай, Зильда», — произносит он, — «я прошу прощения за тот момент. Не хотел тебя обидеть. Обычно я не такой. Но танец с тобой придал мне лишней уверенности». «А какой ты обычно?» — спрашиваю, надеясь с достаточной незаинтересованностью в голосе. «Я мог бы тебе показать?» — с усмешкой предлагает он. В этот момент, слава богу, подъезжает Милош, и я возвращаю Джейсону пиджак. «Это плохая идея», — говорю, когда Джейсон открывает передо мной дверь автомобиля. «А почему нет?» — спрашивает он. «Завтра у меня свидание», — отвечаю резко. «О, вот как! Жаль!» Он выглядит искренне разочарованным. «Тогда надеюсь, что тот парень окажется идиотом». Он целует меня в щеку. Не знаю, намеренно или нет, Джейсон задевает уголок моего рта. «Надеюсь, парень, с которым у вас свидание, не окажется идиотом», комментирует Милош после того, как я закрываю дверь. «И надеюсь, что завтра вы замечательно проведете вечер». «Спасибо», — благодарю его. Он уже проявил себя как полная противоположность идиоту. Я мечтательно улыбаюсь при мысли о Малике. На заднем сиденье избавляюсь от босоножек и парика, взъерошиваю волосы, и Милош улыбается мне в зеркало заднего вида. «Рад снова вас видеть», — говорит он. «Хороший был прием». Я хмыкаю. «Давайте еще раз споем», — предлагаю я. «Это мы и делаем».